Добрый вечер. Спасибо большое. Так, ну что, давайте поработаем. Вот я смотрю сейчас зал. Готовность отдавать плюс где-то 60, готовность потреблять где-то столько же. И вот готовность отдавать тормозится, что-то мешает. Я смотрю, что? Энергетика страны, Россия. У России идет многократное пожелание смерти другой стране. Понятно какой. Америке. Из-за унижения своей судьбы. Опять тема судьбы выходит. Дело в чем? Дело в том, что главные фундаментальные ценности – это человеческая любовь, но понятие человеческой любви, продолжение жизни, оно все-таки связано с телом человека и с определенным масштабом времени. А это же эмоция, глубинная, масштабная, гораздо больше, чем одна жизнь, это уже то, что называется судьба. И вот эти две, скажем так, две ценности – человеческая любовь, продолжение жизни и судьба, вот они как бы основополагающие в том, что мы называем человеческое счастье. Поэтому в любой религии, если мы посмотрим, тема преклонения перед судьбой – это всегда тема претензий к Богу. «Господи, за что ты мне дал такую судьбу?» Вот я записки анализировал вчерашние, там женщина пишет, «Как я могу поверить в Бога, когда Он отнял у меня сына?» И я пытаюсь, но у меня ничего не получается. За что? И так далее, и так далее. Божественную логику мы познать никогда не сможем. Это невозможно. Потому что наша логика, самая даже высшая, она все равно каким-то образом связана с нашим телом, с нашим сознанием. А раз она связана с нашим сознанием, значит, мы уже находимся на какой-то территории узкой. Мы уже в каких-то рамках. Чтобы познать Божественное, нужно лишиться всех моментов и ощутить себя вечностью. Вот это ощущение бывает тогда, модель, когда, так сказать, ощущение единства с Творцом, любви ко всей Вселенной, отсутствие абсолютно каких-то претензий, страхов и так далее. Вот через это чувство абсолютной, ни от чего не зависящей, безусловной любви, мы в какой-то степени можем ощутить божественную логику. Но все равно, пока мы имеем тело, это полным это ощущение не может быть. И божественная логика непознаваемая. И когда человек пытается сказать, вот для чего Бог это делает? Я объяснял это так. Я говорю, ну вот представьте, вот хозяин послал слугу на рынок. Он говорит, вот тебе деньги. Зачем? Для того, чтобы пойти на рынок. А зачем пойти на рынок? Чтобы купить мне продукты. А зачем купить продукты? Чтобы мне их принести. А зачем мне приносить? А вот это не твое дело. То есть человек должен, имеет, так сказать, возможность видеть причины и следственные связи, касающиеся лично его. А когда он выходит за свои пределы, все, там эту логику понять невозможно. Объяснять... сказать, что это, сказать, хозяину объяснять слуге, что и как, почему, нелогично. Потому что у этого одна судьба и одна жизнь, у того другая. Так вот, мы можем только чувствовать высшую логику божественную, и мы можем себе сказать, в любой ситуации есть высший позитив, в любой. Значит, Любая ситуация, какой бы она нам ни казалась, должна подталкивать нас к любви и к Богу. И как бы нам ни казалась она нелогичной, ужасной, не, сказать, нелепой, мы должны знать, это только с точки зрения нашей логики. Наша логика, наше сознание никогда не сможет описать точно мир. Она всегда будет приблизительной. Картинка всегда будет немножко смазанной, потому что полного видения мира, пока мы имеем тело, пока мы связаны, так сказать, с поверхностными слоями, полного видения мира мы не можем почувствовать. И только те, у кого, так сказать, были заблокированы все главные функции, и на какое-то время открывался контакт с высшими планами, они могли получать информацию. Не абсолютную, а также в интерпретации их сознания. Поэтому в каждой религии есть как бы вечная истина и форма ее изложения, которая потом меняется. И эта форма, когда человека слабая энергетика, он цепляется за форму. Когда энергетика сильная, он начинает лучше видеть содержание. Поэтому люди со слабой энергетикой становятся догматиками. Они цепляются за форму и боятся от нее отойти. Если мало любви, для человека главный аргумент – это форма. Как только любви становится больше, энергетика выше, начинается видение сути и смысла. И тогда человек меньше зависит от ритуалов, обычаев, догм и так далее. Вот классический пример в этом плане – Иисус Христос. Колоссальная система – иудаизм. Но человек выполняет все, он видит, насколько все точно, и он начинает внутренне уже превращать религию в науку. Я делаю это, Бог должен дать мне хорошую судьбу. Все, чувство любви начинает уменьшаться, потому что оно зависит от чего-то. И один из главных моментов, который, сказать, 2000 лет назад уже был виден. Если мы начинаем кого-то осуждать, то это означает, что, во-первых, мы отказываемся от любви к нему, то есть пытаемся убить на тонком плане, что недопустимо. Если мы пытаемся кого-то осуждать, значит, мы зацеплены за это. Я кого-то осуждаю из-за денег, значит, я зацеплен и буду сильнее зацепляться за деньги. Я кого-то осуждаю в плане поведения, сказать, порядочности и прочее, значит, я зацепляюсь за это. Поскольку самое главное, основные зацепленности, сказать, в жизни, главные ценности – это человеческая любовь, продолжение жизни, секс, дети, семья, любимый человек, и это судьба. Получается, что осуждение в этих аспектах в плане судьбы и в плане человеческой любви является самым опасным. И когда мы жестко кого-то осуждаем, ненавидим, значит, мы разваливаем себе основы человеческого счастья. Именно поэтому, вот если, так сказать, посмотреть Ветхий Завет, почитать, то можно понять, но это суть любой религии. Главный грех – это отречение от Бога ради чего? Ради любимого человека, а это продолжение жизни, секс, семья и прочее. Значит, преступления на сексуальной почве являются тяжелейшими, хотя внешне они могут быть достаточно невинными. И здесь должно быть четкое, сказать, воспитание и, соответственно, реакция, непозволительность разврата, вот то, что называется Содом и Гоморра. Сначала, я читал, там говорится, что сначала много и роскошно ели, удовлетворяя свои желания, потом начинается полная разнузданность в сексуальном плане, а потом город погибает, потому что полная разнузданность в еде и в сексуальном плане приводит к гомосексуализму, извращениям, разваливается энергетика города, и город погибает. Поэтому в иудаизме достаточно жестко дается оценка именно, так сказать, преступлениям в сексуальном плане. И если женщина изменяла, так сказать, или блудила, ее забрасывали камнями. И вдруг Христос говорит, пускай бросит камень, кто сам без греха. То есть, что получается? Это означает, вы не имеете права ее осуждать. Осуждать в главном грехе, то есть, именно осуждение в этом главном грехе дает самую мощную зацепленность за что? За человеческую любовь, за жизнь и за судьбу. Потому что неправильным поведением своим женщина разваливает свою судьбу и судьбы, и не только своих детей, но и общества. Так вот, это одно из самых главных нарушений, но ненависть и осуждение в этом плане как раз-то эти нарушения и притягивает. И потом, если мы посмотрим судьбу из, сказать, тех, кто жил в Израиле, то мы наблюдаем, что унижение жизни, унижение человеческой любви и унижение судьбы. Так вот, этот механизм снять осуждение, даже тогда человек может быть наказан, но осуждению он не подлежит. Даже тогда, когда он нарушает самые главные, так сказать, заповеди, вот этот момент очень важен. Так вот, сейчас у меня, кстати, вот этот момент претензии к людям, к миру в плане судьбы, как я сейчас понял, закрыт не был. У меня достаточно часто проходила жесткая критика Америки. Почему? Потому что я понял, я не принимаю этого, даю жесткую критику, потому что у меня было всего две позиции. Либо, что такое осуждение? Если я не буду осуждать, то я буду подражать. То есть, если у человека мало любви, то он не может отстраниться от объекта, который ему не нравится. Он с ним соединен. И тогда у него выход один. Либо топтать это, презирать, осуждать, отодвигать от себя и сохранить другую линию. Либо, если он этого не делает, не отпихивается от объекта, то тогда волей-неволей начинаешь соединяться, принимать это неправильное поведение, подражать ему и становишься таким же. Значит, чтобы не стать, человеком безнравственным и так далее, мы осуждаем этого безнравственного, потому что это хоть какая-то попытка увеличить дистанцию. Но, оказывается, если я его не осуждаю, я становлюсь им. Если я его осуждаю, презираю, ненавижу, то сначала я контакт с ним разрываю, а потом я также становлюсь им. Осуждение усиливает зацепку за именно то, что мы осуждаем. Я ненавижу, осуждаю убийц, я взращиваю в себе убийцу. Я ненавижу, презираю жадных, я буду скрягой. Тогда вопрос, а что делать? Ответ очень простой. Если мало любви к Богу, тогда дистанцию держать невозможно. Когда есть любовь к Богу, тогда только ты внутренне начинаешь держать дистанцию со своей жизнью. Ощущаешь, что я, мое личное, божественно, по сути. Моя жизнь – это не мое я. Моя человеческая любовь, желание продолжить жизнь – это не я. Моя судьба – это тоже не я. И поэтому, когда идет крах основополагающих ценностей, я свое «я» сохраняю. Моя любовь божественная живет, потому что она не идентифицирует себя с этими ценностями. Я себя не отождествляю с ними. Так вот, если есть любовь к Богу, тогда появляется ощущение дистанции. Тогда можно понять, что говорил Христос. Главные враги человека, домашние его, именно те, кто срастаются в любви, соединяются, и тогда мы забываем о Боге. Так вот, тот, у кого импульс устремления к Божественному достаточно сильный, он внутренне перестает быть рабом даже своих моментов счастья, рабом своих близких, своей семьи, своей жизни рабом, своих желаний, своей судьбы. И тогда, когда кто-то неправильно себя ведет, в какой бы степени он ни вел, тогда идет оценка. Это тоже, в этом есть высшая какая-то божественная логика. Он неправильно себя ведет, он получит проблемы, и это, может быть, для него лучшее воспитание, чем любое объяснение. Потому что одни воспитываются через понимание, другие через боль, третьи через смерть. У каждого своя судьба. Так вот, вот эта дистанция и возможность не осуждать, оказывается, могут быть только тогда, когда есть устремление к Богу. Вот этот момент очень важен. Так вот, когда дело касалось денег, желаний, жизни, я мог дистанцироваться. А вот тема человеческой любви и судьбы у меня стала выходить недавно. И тогда, когда я стал пересматривать ситуацию, я понял, что к Америке, к Штатам, в плане судьбы у меня были претензии. И у меня шло вольно или невольно осуждение. Сама принцип преклонения перед основами человеческого. Почему Америка в депрессии? Потому что она не может принять перетряски судьбы и крах своих желаний и жизни. И вот малейшее колебание в Америке дает огромный взрыв проблем. Почему? Потому что подсознание работает на человеческие ценности с огромной мощью. Я это не мог принять, и у меня как-то где-то проходило осуждение. И вот только когда я последнее уже время понял, что и тема судьбы, и человеческой любви и жизни вторичны, тогда я попытался по-новому взглянуть на Америку, и я попытался понять, почему Америка так себя ведет. И я пришел к простым выводам. Во-первых, точно так же вела себя бы и Россия, и любая другая страна. И когда мы пытаемся понятие нравственности ввести в отношения между странами, то мы в реальность не попадаем. Потому что все страны живут не по законам нравственности, а по законам выживания собственного выгоды, так сказать, жизни ее граждан. И первым эта формула появилась не в Америке, а во Франции. У Франции нет врагов и нет друзей, а есть интересы. И сейчас эта фраза уже, так сказать, достаточно точно характеризует Америку. Если у страны кризис, она пытается из него выбраться. И она пытается из него выбраться, используя экономические, политические, военные рычаги. А вот вопрос, насколько при этом страна, все-таки элементы нравственности, даже если они не написаны, должны существовать, если она нарушает эти элементы нравственности, это означает, что внутри, в энергетике этой страны есть большие проблемы. Если человек невероятно любит деньги, он пойдет на преступление ради денег, на воровство и так далее. Если он и очень любит, он готов убить. Если человек слишком привязан к благополучной судьбе, он сделает то же самое. Но преклонение перед благополучной судьбой гораздо опаснее, чем преклонение перед деньгами. Ты несколько раз деньги потерял, где-то понял, это не главное, здесь как-то это можно, и потом, когда человек скряга, это видно. Это не модно, это не популярно, и люди дают оценку. Вот когда человек зацеплен за судьбу и готов ради своего благополучия незаметно, но отрекаться от любви, выдавливать, вытеснять, ну и так далее, это гораздо труднее увидеть, оценить, но на самом деле последствия гораздо опаснее. Вот тут мне одна записка лежит. Молодой человек пишет, у меня 10 числа суд, меня посадят или нет? Вот я посмотрел, скорее всего, посадят. Почему? Потому что там идет огромная подсознательная агрессия к людям в плане судьбы. То есть, так вот, оказывается, в тюрьму человек попадает не только за... Вот часто непонятно, вот говорит, я не должен был попасть в тюрьму, а попал. Даже не столько за то, что сделал, сколько за то, что готов сделать. Потому что готовность души совершить преступление, так сказать, убивая при этом любовь в угоду человеческим ценностям, готовность эта, она намного опаснее, чем даже сам поступок. Потому что готовность убивает наше будущее. То, что ты сделал, оно уже совершено. А то, что ты готов сделать, может потом привести к гибели всего человечества. И чем больше возможностей у нас, тем больше должно работать понятие нравственности. Так вот, скажем так, поведение России тоже далеко лишено того, каким бы мы хотели ее видеть. Если мы возьмем любую страну, то мы видим достаточно странные моменты, которые, скажем, не стыкуются с нашими представлениями, с моралью, поведением и прочим. И когда я понял так, что если один, я повторяю это, если один человек ведется Богом, то целая страна подавно. Можно что-то где-то давать оценку ситуации, можно не принимать, но внутренне осуждение быть не должно. Так вот, вот этот конфликт между Россией, скажем так, пока конфликт больше теоретически между Россией и Америкой, это в первую очередь совершенствование тонких планов для обоих стран. И здесь будет побеждать и развиваться, и, так сказать, становиться гармоничным тот, кто поймет, что причина конфликта заключается, в первую очередь, в нем. Вот Америка пыталась, так сказать, объяснить всем, что терроризм – это зло, и нужно уничтожать терроризм, не понимая, что в ней в самой этот терроризм привлекает. Россия объявила, так сказать, начала военные действия в Чечне, так сказать, и ни разу никто не сказал, почему. Только последнее время, и то поверхностно стали говорить, сначала оставили все оружие Чечне. Потом дали, так сказать, все возможности. То есть сами толкнули на отделение, позволили проводить все махинации, а потом начинаются военные действия. Но даже не это причина войны в Чечне, а причина то, что когда у государства нет нравственности, морали, когда государство не соединено, на каких, что нас всех соединяет? Нас соединяет язык, экономика, нас соединяет общая территория, но это внешние признаки. Главное, что объединяет людей, это общая цель, даже не религия, это общая цель. Общее ощущение единства, так сказать, в своем высшем проявлении. Так вот, этой общей цели у нас нет. Государство развалилось, каждый взял себе свою цель. Чем более богат регион, тем больше он концентрируется на себе, на своих целях. Пошел распад страны. Значит, чтобы не было проблем с Чечней, Россия должна привести себя в порядок в духовном плане, найти пути объединения друг друга. Иначе этот процесс будет продолжаться. Так вот, Путин недавно на лекции говорил, выступал, когда он говорит, Америка напоминает дядю Сэма, вернее, он не сказал, просто дядю, который в пробковом шлеме говорит, как папуасам нужно себя вести. И если папуас плохо себя ведет, он должен быть наказан. И вот такую политику сейчас применяют к России. Я подумал, что это очень точное сравнение, очень правильное. Один маленький нюанс. Мы действительно папуасы. Если судить по уровню нравственности и, так сказать, по коррумпированности чиновников, Россия входит, кажется, в десятку самых коррумпированных стран. А именно коррупция – показатель безнравственности, потому что никакой закон человека не остановит, если он не хочет его выполнять. Поэтому, в первую очередь, так сказать, да, есть проблемы, но если Россия не приведет свою душу в порядок, не объединится, не возникнет вот этого здорового направления, а, так сказать, не остановит вот этот культ денег безумный, который сейчас, так сказать, наверху, так сказать, во всю прыть развивается, то Америка, я считаю, психологически, так сказать, будет считать обоснованным вмешательство в экономику России. Потому что если страна не может справиться с собственными чиновниками, которые безудержно воруют, если в стране коррупция невероятная, сильнейшая в мире, она сидит на ядерном оружии, значит, эти коррумпированные, так сказать, слои, которые не хотят, не могут объединить страну, должны быть подчинены какой-то другой силе. Все логично. Здесь обижаться на то, что включаются механизмы унижения нашей страны, бесполезно. Наоборот, я считаю, вот это агрессивное поведение Америки к России – это ее спасение. Так же, как спасла Россию Чечня. Если бы Чечня не появилась, то вот это воровство и разобщенность между регионами привели бы к распаду России. И только конкретная опасность, которая пришла через отдельный регион, заставила хоть как-то увидеть, что армии у нас уже нет, что чести и порядочности тоже нет, объединяющей идеи в стране нет, и страна вообще уже разделилась на регионы, и между отдельными губерниями существуют уже таможни. Так вот, Америка сейчас в этом плане, я считаю, она работает на спасение России достаточно грубо, введя себя во внешней политике, начиная вторгаться, подползать все ближе. Сначала Косово, Ирак, потом уже Киргизия, сказать, Грузия, уже Украина, и уже потом, скажем, завтра будет Башкирия, Татарстан или что-то еще. Все логично. И в первую очередь нужно понимать, что любая проблема снаружи – это проблема здесь. Я убедился так, вот если сложилась какая-то физическая проблема, вот явно события, которые могут дать физическую боль, ситуация, которая может угрожать жизни, конкретное оскорбление или какие-то действия кого-то против меня. Если они уже реализуются на физическом плане, значит, я уже проиграл. Потому что если я гармоничен, то все это можно решить и привести в порядок до того, как оно произойдет. Если оно уже начало происходить, значит, я какое-то время не мог, скажем так, правильно себя вести. Я не мог эмоции выстроить правильно и свое поведение. И если уже ситуация агрессивная сложилась, значит, я уже проиграл. Значит, я уже себя не выровнял. Вот этот момент очень важно понять. Поэтому я при всех присутствующих хочу принести извинения Соединенным Штатам за то, что я достаточно, я считаю критику вполне обоснованной, но эмоциональное мое неприятие и жесткость, они закрывали для меня возможность понимания того, что нет правых и нет виноватых. И когда какая-то отдельная страна, с моей точки зрения, шла к распаду, у меня было не просто неприятие этого, а где-то достаточно жесткая оценка, вплоть до осуждения. Значит, поэтому, раз выходит так тема судьбы достаточно сильная, значит, нам, вероятно, нужно пересмотреть какие-то моменты, когда мы слишком цеплялись за стабильность и благополучие, когда мы не могли что-то потерять, когда мы не могли принять потерю, когда мы обижались на того, кто дал нам вольное или невольное унижение судьбы. Итак, унижение человеческой любви, унижение жизни и ее продолжения и унижение судьбы. Проходим еще раз по жизни, и все моменты недовольства окружающим миром, недовольства внутренней какой-то страной, группой людей или обществом. Виноватых перед Богом нет, правых тоже нет. Проходим, снимаем через покаяние и как бы заново пересматриваем всю ситуацию. Если любая ситуация имеет божественный смысл, значит, внутри мы должны понять, все, что происходит на нашей планете – происходило, происходит и будет происходить, имеет высшую логику, не всегда нам подвластную. Значит, внутри мы не имеем права на осуждение, обиду или уныние. Прошу. Я сегодня постараюсь почаще вот давать такие моменты. Все-таки будем работать по запискам и больше работы над собой. Вот смотрите, когда у человека есть порция любви большая, то она всегда выплескивается и на другого человека. Я начинаю моделировать, как он живет, как он себя чувствует. Поэтому высокий уровень любви и чувственности дает очень большую деликатность. И вот правила хорошего тона, поведение за столом, поведение общества, они как раз и отражают высокий уровень энергетики, моделирование состояния другого человека. Поэтому, если у вас возникает какая-то обида на другого человека, на общество или на государство, попытайтесь промоделировать его логику, его цели, его эмоции. Если вы почувствуете, почему он себя так ведет, или почему государство себя так ведет, потому что хочет жить, хочет иметь благополучие, хочет продолжаться развиваться, тогда внутренняя агрессия уходит, а внешняя оценка, даже если она будет жесткой, остается. То есть привычка моделировать состояние других людей или групп людей, она позволяет нам быть добрее. Вот этот момент достаточно интересный. Вчера вот я затрагивал несколько очень важных тем. Вот, это незаметно, но, скажем так, вчера был такой момент революционный в определенной степени. Почему? Потому что все понятия о карме исходят из классической индийской традиции. Я ни разу не видел ничего другого. То есть на самом деле все сочинения о карме – это чистая беллетристика. Практика пришла из Индии. Когда я увидел эти структуры, которые меняли физиологию человека, а потом видел, что когда я на них воздействую, меняется почему-то характер и судьба, вот тогда я понял, что эти структуры кармические. И тогда я с изумлением увидел, что то, что называется душа, тело и дух связаны. Судьба, психика, характер, мировоззрение и здоровье тоже связаны. И вот тогда я, когда начал это все исследовать, тогда я понял, насколько точны были представления о карме классические и насколько они не точны в определенных моментах. То есть в Индии понятие «семейная карма» отсутствует. А я видел деформации поля матери и идентичные у ребенка. И тогда я понимал, что есть зависимость. Но грязь материнская не войдет в ребенка, если у него внутренне нет этой же программы. То есть если он по прошлым жизням чистый, то тогда нарушения матери туда не войдут. Если повлияют, то незначительно. Значит, все-таки есть совмещение семейной кармы и личной. Но семейная существует, и это несомненно. Дальше. По классической индийской традиции, если человек инвалид, это означает, он очень сильно нагрешил в прошлых жизнях, ограбил, убил и так далее, и вот поэтому он инвалид. Когда я посмотрел, я видел картину, разительно отличающиеся от классических представлений. Да, элемент этого может быть. Но почему-то я видел, что конкретные преступления поведения человека, они, так сказать, в следующей жизни дают ему проблемы, но это крохотная часть того, что я увидел. Оказывается, просто попытка самоубийства или убийство другого очень похожи по энергетике. Если мать делает аборт на больших сроках, это как убийство нескольких человек в обычной жизни. Если отказался, растоптал свою любовь, потому что близкий человек не устроил, это тоже как убийство многих людей. И оказывается, даже преклонение перед человеческим еще без совершения каких-то поступков с высшей точки зрения божественной уже рассматривается как преступление. И человек, ничего не сделавший, становится инвалидом. Тяжело болеет. И мне вчера рассказали интересную историю. Вот когда я как раз это начал говорить о том, что преклонение перед детьми, продолжением жизни, сексом, любимый человек, семья, оно как раз может давать тяжелейшие потом проблемы. Мне, так сказать, мой знакомый задал вопрос. Он говорит, вот смотрите, я знаю человека. Добрейший человек никому никогда не сделал зла. К нему все великолепно всегда относились. Первый ребенок родился нормальным, а, так сказать, второй с тяжелейшей патологией, ДЦП. Почему? Вот за что его Бог наказал? Я говорю, давайте будем смотреть ситуацию. Назовите его имя и имя жены. Он говорит, его имя такое, имя жены такое. Я смотрю отца ребенка. Поле великолепное, чистое. Но в поле смерть двоих детей. Я смотрю, в чем дело. У него идет структура унижения, структура преклонения перед жизнью и структура унижения себя из-за преклонения перед жизнью. Я начинаю смотреть дальше, и я понимаю. Этот человек исключительно добрый, порядочный. Он всем дает абсолютный комфорт. И он жене создал идеальные условия. Такие, что абсолютная комфортность от начала до конца. То есть сказать слово повысить, что-то грубое или как-то себя повести не так, никогда и ни за что. То есть он ей создал рай. И то, что он создал ей рай, начало в ее душе убивать любовь к божественную. И пошла огромная концентрация на человеческой любви, то есть на своем муже, на стабильности, на благополучии жизни и так далее. Я смотрю имя, это через имя поля этой женщины. Там смерть двоих детей в поле. Идет колоссальная концентрация на человеческой любви. и огромная агрессия к мужу, которая тут же разворачивается к себе в программу самоуничтожения. И вот эта программа самоуничтожения у ребенка бьет по голове и дает ДЦП. Я смотрю, в чем дело. Оказывается, вот я ехал в поезде с одним человеком, он говорит, вот эту книгу я прочитал, потрясающая книга о любви. Здесь просто, так сказать, я читаю, как второе пришествие Иисуса Христа. Здесь только о любви и так далее. Посмотрите, как он пишет. Он, так сказать, их распинают там, убивают, все, и он говорит, я буду любить тебя вечно. Вы посмотрите, какие фразы. Вот он это говорит, говорит. Я смотрю, как это выглядит по энергетике, и говорю, вы знаете, с вашей точки зрения, это что он говорит? Вот это есть Бог, прямо, так сказать, который проглядывает через текст, через слова. Я говорю, копыт там не заметили? И рогов, он говорит, не понял. Я говорю, вы присмотритесь. Что такое «я буду любить тебя вечно»? Это означает, божественная воля тут уже не указ. Он говорит, вечно будет любить. Человек любит другого человека человеческой любовью, а это есть продолжение жизни. А продолжение жизни у нас физиологически определено, а потом это чувство должно перерасти в чувство, так сказать, тепла, любви без этой страсти, заботы, дружбы. И это вполне естественно. А потом в следующей жизни супругов разлучат, чтобы они не приросли душами друг к другу. И значит, в следующей жизни он будет любить другую. А когда он говорит, я буду любить тебя вечно, это означает, все свои жизни он будет любить только ее. Это преступление против божественной воли. Это поклонение человеческой любви абсолютное, а это и есть дьяволизм. Я говорю, вы видите здесь божественное, но на самом деле это поклонение человеческой любви. И тот человек, который читает эту книгу и начинает преклоняться перед этими красивейшими словами, а красота и искусство исходят из человеческой любви, божественная любовь дает грязь, разрушение, боль, обиду и красоту одновременно. А вот человеческая дает только красоту. Только сохранение жизни и ее продолжение. Так вот, мы часто, увлекаясь, забываем о том, что божественное и человеческое периодически должны расходиться. И что человеческое никогда не будет вечным. И когда мы хотим что-то сделать вечным, это уже все. Вечен только Бог. Если я, кроме любовь к Богу, если хоть что-то я пытаюсь сделать вечным, это уже отречение от Бога. Так вот, что получается. Жена безумно влюблена, у нее высшее образование, а у него нет. Он исключительно добродушный человек. У нее очень высокий уровень чувственности, духовности. И она вот весь свой масштаб переводит в поклонение ему. Безусловную любовь к нему. Она хочет, чтобы эта любовь была вечной. А поскольку это невозможно, тут же ее подсознание фиксирует моменты какие. Подумал о другой, оттолкнул ее вольно или невольно. И тут же подсознание дает взрыв неприятия. Вечность разрушается. И чем больше она хочет сделать вечными эти чувства, тем сильнее внутреннее подсознательное негодование мужем, а поскольку ее сознание любит, то когда из ее души вылезает непонятная эмоция, ненависть и обид к нему, она ее душит, давит, запихивает назад, и эмоция тут же превращается в программу самоуничтожения. И потом рождается тяжело больной ребенок. Вот механизм. Преклонение перед человеческой любовью, отречение от Бога и инвалидность ребенка. А у него концентрация на человеческой любви безумная, тут же идет переход с ревности на гордыню, и гордыня глушится уже по схеме, так сказать, ДЦП. Вот когда я раньше видел детей с ДЦП, я видел там колоссальную гордыню, совершенное неумение принять унижение судьбы, не, так сказать, а внутреннее превосходство мощнейшее над всеми, так сказать, невозможность принять критику. И поэтому я пытался помочь им по схеме преодоления гордыни. Результаты были очень слабыми. Я не понимал, в чем дело. И вот только вчера, когда я посмотрел, потому что я смотрел ребенка, смотреть-то надо родителей, Смотреть нужно тот фон, из которого это появляется. Вот тогда я понял. Всего-навсего мать может прочитать такую книгу и сказать, я буду любить мужа вечно. Вы можете хотеть любить вечно, при этом говоря, если Богу будет угодно. Если Богу будет угодно, завтра Он может отнять у вас чувство любви и привязанности к любимому человеку. И оно возникнет к другому. И вы не имеете права роптать, испытывать недовольство или страх. Чувство любви мы управлять не можем. Через это чувство любви Бог управляет нами. А раз так, значит, мы не имеем права ни его планировать, ни, сказать, мечтать, чтобы оно там было вечным или каким-то. Мы имеем право жить им и ему подчиняться. Так вот, женщина прочитает такую книгу, будет обливаться слезами восторга и счастья, а через год у нее родится тяжело больной ребенок. И никто не поймет, что произошло. Вот так мы болеем. Вот так мы умираем. Так вот, эти нюансы, просто многие, прочитав, услышав что-то, сказать, о карме из индийской философии, а потом читая колоссальное количество литературы на эту тему, где человек просто фантазирует красиво, потому что он с практикой не работает, человек создает себе какой-то образ, и, естественно, он какой берет материал? Человеческий. И этому человеческому материалу, красивейшим эмоциям, идеалам, он начинает поклоняться. А это и язычество. Вот, опять же, вот так мы болеем. И еще один момент. Какой я понял? Тогда что делать? Что делать этой женщине? Что делать этому мужчине? А ситуация сама собой решилась. Ребенка начали тренировать, воспитывать, у него пошло улучшение. Муж стал гулять. Скачет по всем женщинам. Непонятно, он просто вот изменил линию поведения. И мне говорят, вот был такой порядочный человек, а почему? Я говорю, так он и остался порядочным. Это как раз и есть в его положении порядочность к жене, чтобы она о Боге подумала, когда он с очередной дамочкой пляшет. Да, это больно, это печально, но это необходимо. Но дело не в том, что, сказать, есть у него сейчас любовница или нет, а дело в том, что я понял одну простую вещь. Если не хватает любви к Богу, человеческое счастье будет убивать. И оно убивает. Оно убивает наших детей, оно убивает нас. То есть человек, который отрицает понятие «любовь к Творцу первопричине», человек, который не понимает, что его жизнь – это не самое главное. Его, сказать, высшее чувство – это не самое главное. Его судьба тоже вторична. Как еще раз хочу, в Питере гениальная фраза, там, бегущая строка. Счастье – это не цель, а побочный продукт. Все. Так вот, человек, который считает, что счастье – это высшая цель, в этом счастье видит именно человеческие компоненты – он обречен. То есть, реальные атеисты не жильцы. Поэтому я думаю, а почему же они существуют? Атеисты существуют потому, что есть оголтелые верующие. Фанатики, догматики. Вот чтобы таких сдержать, чтобы они понятие веры в Бога не превратили в ритуалы и профанацию, вот для этого существуют атеисты, которые на самом деле часто являются более верующими. Но все-таки, если наше сознание отрицает понятие первопричина, соединение с ней, любовь к ней, мы обречены на проблемы. И чем больше у нас высоких и красивых чувств, тем сильнее мы за них будем расплачиваться болью, смертью, обидой, чем угодно. И тогда становится понятным, почему пытаются негодяя, сказать, подлеца сделать добрым, а он никак не может. Вот он хочет, а не может. А потому что ему нельзя быть добрым, если он не верит в Бога. Потому что человек добрый – это человек любящий. Это человек, в котором раскрывается высшее чувство. И быть добрым и любящим – это самое большое счастье. Но оно, соответственно, может убивать душу, если нет устремления к Богу. Поэтому быть добрым может быть реально только верующий внутри человек, верящий в Бога. Если этого нет, он обречен, в конце концов, на вырождение. На вырождение души, тела, духа и чего угодно. Вот этот момент, я считаю, очень важен. Потому что мы часто сползаем незаметно на человеческое, а потом начинается осуждение или уныние, или претензии к близким людям. Так вот, один из самых опасных моментов, еще раз говорю, это осуждение претензий к близкому человеку, который нас обидел. Но есть еще один момент. Вот мне тут женщина написала записку, я вот ее прочитаю, она говорит, вот я раньше... Просто, так сказать, подстилкой была, все что угодно, любое слово у любимого человека. Я прочитала ваши книги и чувствую, что мне стало легче на душе. Я перестала быть его рабой, я начала становиться независимой, а ему это не нравится. Он меня начинает прессовать, да что там начиталось, ахинеи всякой и так далее. Говорит, а я уже поняла, я другая. Так вот, что получается? На самом деле, если взять всю нашу педагогику, то она в принципе, но педагогика еще ладно, а воспитание дома направлено в первую очередь на то, если у человека в душе любовь, он становится независимым, он дистанцию держит. Поэтому суть домашнего воспитания в первую очередь это подчинение себе ребенка. А как можно подчинить? Сделать зависимым от себя. А как сделать зависимым от себя? Нужно убить в нем любовь. Как убить любовь? Агрессивностью. Сказать, не показывая ему, что его любишь, вырабатывая в нем страх, сомнение, сказать, давить его чувства, а подавление чувства, сказать, наши чувства исходят из любви, чувства надо воспитывать, а их подавление дает программу самоуничтожения. И в конце концов, вот воспитали ребеночка послушный, и все, а он внутри уже ненавидит своего родителя. Так вот, что получается. Когда есть любовь, тогда появляется независимость, тогда сложнее общаться, но это есть красота. И вот этот момент очень важный. И когда у человека есть реальная божественная любовь, тогда, первое, он может принять боль от другого человека, и второе, он может сам приносить боль. Давать боль другому человеку тоже надо. Потому что божественное познается через любовь к Богу и через боль души. И тело, впрочем, тоже. И поэтому, если мы можем давать боль другому человеку дозированную, мы его подталкиваем к Богу. А если мы хотим, чтобы он нас носил на руках, и мы его носим на руках, он нас будет ненавидеть. Поэтому, что такое уметь наносить боль другому человеку? Это наносить боль, которая очищает, которая унижает его человеческое. Но для того, чтобы это делать, нужно уметь любить непрерывно. Иначе вот нанесение боли превратится в уничтожение другого человека. Поэтому обычно мы делаем так – я тебя люблю, делай все, что хочешь. Начинаешь хамить, так, тебя надо наказать, но я тебя люблю. Тогда я тебя уже не люблю и получай. Вот наш механизм. Оказывается, любить нужно всегда, но это не исключает жесткости. Но, еще раз говорю, жесткость, умение принять боль другого человека – это первая ступень, а умение нанести боль – это вторая, гораздо более сложная. И мы ее не сможем пройти, если не прошли первую. Еще переходим к любопытному моменту. Я говорил о том, что момент отдачи дает очищение и судьбы, и так далее. Вот мне рассказали ситуацию. В какое-то христианское, похоже, ответвление, пятидесятники или кто, там солидные бизнесмены приходят, так, вот тут я немножко вам пожертвую. И потом начали делиться впечатлениями друг с другом и говорят, слушай, помогло. Помогло, вот там помогло, здесь. И... они поняли, что оказывается, когда жертвуешь, когда отдаешь, изменяется все к лучшему. И что они придумали? Он говорит, слушай, хочу как можно больше подарить. Но как бы дарить от себя, отрывать тоже жалко. Что придумали? Они друг другу дарят. Я тебе заводик свой, а я тебе цех. Все как бы остается среди своих, но подарил же. И работает, как ни странно. То есть момент все-таки отрыва происходит. То есть чистая физиология, хотя и знает, что как бы все, но тем не менее, личный отрыв произвел. Там мне рассказывали такие интересные случаи, вот там на Украине строитель, тут пошли вот все эти дела, бизнес разваливается, деньги, естественно, тут же перекрыли, все. И перед этим еще был завал, и пошли к старушке какой-то, она говорит, да на вас порча, он долго упирался. И говорят ему, порча, все, а что делать? Ну, пойди 40 уст закажи в церкви. Потом на следующий день пойди свечку Николаю Угоднику поставь. Ну, думал, думал, мялся, потом говорит, ну, хорошо. Пошли 40 уст заказали, выходят из церкви, звонок на мобильный. Сказать, звонит партнер, слушай, долг как бы неудобно, я тебе завтра деньги принесу, все нормально. Он, ну надо же. На следующий день Николаю Чудотворца свечку поставили, выходит из церкви, звонок. Я тут тебе безналом перекину, другой же звонит. Я тут тебе перекину, обещал, все нормально. И человек говорит, никогда в жизни, то есть я как-то и неверующий, все, говорит, смотрите, работает ведь. Это я к чему? К тому, что скоро все поймут, что работают, только, сказать, начнут друг другу дарить, сами понимаете. И это еще, это просто понимание механизмов, которые существуют. Вот планета, раньше считали, Бог двигает планеты. Потом увидели, есть законы поведения планет, движения. Ага, значит, если планету двигает закон инерции, значит, Бога здесь уже нет. А нужно понять, что, сказать, божественная, сказать, воля движет всем, и нашей душой, и планетами в том числе. И чудеса могут, если это угодно высшему, сказать, высшему уровню, первопричине Творцу, чудеса могут быть любые, какие угодно. Но если мы начинаем познавать законы инерции, это не означает, что мы отменили законы божественные. То же самое с нашей душой. Тот человек, который привык отдавать, жертвовать, привык внутренне отделять от себя, от привычного бизнеса, судьбы и так далее, привычных и близких людей, этот человек, он выравнивает свою энергетику. И даже не понимая, сказать, в чем смысл любви к Богу, не понимая, что необходима любовь к Творцу, этот человек достаточно комфортно будет какое-то время существовать. Но когда будет критическая ситуация, когда перетряска пойдет серьезная, вот здесь уже без любви к Богу не выжить. А так, если человек отдает, жертвует, если он добродушен, если он прощает любимого человека, который принес ему боль, это интуитивно верующий. И такие люди достаточно комфортно всегда жили. И еще раз говорю, и жили бы всегда, но в критические моменты человек должен определяться. И вот этот, я считаю, критический момент, он сейчас наступает. Почему? Потому что ускорение идет такое, что просто добродушное отношение может не сработать. Сознание должно помогать нам выживать и двигаться в правильном направлении. Вот мне вчера дали записку. Вы сказали, 75-летняя японка, которая стремительно начала молодеть. Вы сказали, что не можете взять информацию без фотографии. Вот мне дали фотографию. Развивающаяся вспять. Ну, вот здесь все о японке, которая помолоделась. И вот сейчас она с ребенком. Она вышла замуж заново. Я попытался взять поле ее и открыть тайну омоложения. Сказать? Скажу честно, порадовать пока не могу. Информация не берется. То есть, моей чистоты не хватает. Я посмотрел, в ком причина, в ней или во мне? Причина во мне. Иногда, когда я, скажем, не в форме, вот я хочу взять поле другого человека. Идет закрытие. То есть я могу пролезть, взять, но я уже понял, что, так сказать, это глупость, и надо вести себя корректно. Я не могу смотреть поле другого человека, если у меня к нему отрицательное чувство, отрицательные эмоции, я плохо о нем думаю. Или если у нас есть похожие программы, чтобы не было резонанса. Потому что если у него, скажем так, у меня сейчас уныние глубинное, а у него эта программа есть, я его посмотрю, я могу его раскачать, он потом заболеет или умрет. И тогда идет как бы система... сказать, поле закрывается, и для меня это понятие, влезать туда не надо, могут быть проблемы у того человека, которого я буду смотреть. Так вот, я посмотрел, когда эту японку, я понял, что причина во мне. Так вот, часто я хочу продиагностировать другого, и не могу. Почему? Потому что, скажем так, у меня идет тема обидчивости в плане судьбы. Я понимаю, значит, у него есть похожая программа, то есть я его продиагностировал через себя. Вот когда я посмотрел японку, идет закрытие информации. Я посмотрел, почему? Причина во мне. Почему? У меня идет мощная, незакрытая зависимость от человеческой любви и судьбы. Значит, проблема омоложения делаем вывод, даже без ее диагностики, через самодиагностику, проблема омоложения связана со снятием зависимости от человеческой любви и судьбы. Вот и все. Но поскольку я с этой темой начал работать недавно, поскольку мне нужно пройти еще сотни тысяч ситуаций по развалу судьбы, по краху человеческой любви, это все принять, переварить, отработать, дистанцироваться, то мне сейчас на серьезном плане диагностировать нельзя. Тем более у нее ребенок родился. Вот когда это пройду, тогда я думаю, я посмотрю именно, почему у нее включился этот механизм. Насколько она была готова к этому механизму, что ей мешает, что помогает. И тогда, может быть, это уже будет в апреле, и тогда после лекции вы все со школьными ранцами выйдете, и все будет хорошо. Так что, на всякий случай, не теряем надежды. Правильно ли я поняла, лучше не иметь детей, продолжение рода, или, может быть, половой жизнью вообще не жить? Сдерживать сексуальную энергию. Вот именно так и рассуждали 5-7 тысяч лет назад в Древней Индии. Если это главное, что мешает Богу, значит, чтобы познать Бога, нужно отказаться от трех моментов – семья, секс и дети. И именно те, кто отказался, брахмачари, они достигали чрезвычайных высот, они не старели, то есть жили столько, сколько хотят, несколько сотен лет. Они получали доступ к высшим моментам. У них раскрывались любые способности. То есть они получали власть над судьбой и над своей жизнью. Я раньше этого не понимал. Сейчас механизм становится простым и понятным. Я говорил, все дети до полового созревания – ясновидящие. Почему? Потому что их душа еще не погрузилась в основу жизни, секс, продолжение жизни. Поэтому тот, кто внутренне закрывает зависимость от этого, он получает доступ к высшим моментам, которые недоступны обычному человеку. И поэтому в Древней Индии и потом в различных сектах, мистериях именно этот механизм четко работал. Не имей детей. Даже у Кастанеды, если вы читали, там говорится, ребенок родился, щель, брешь в энергетике, и это потом может стоить жизни магу. Кастанеда женился, получил ребенка, недавно умер от рака печени. Так вот, здесь тенденция вполне понятна, и в этом есть резон. Но, поскольку индийская философия, она реализовалась на планете, люди выходят, носят ее в себе, но выходят на другие уровни, сейчас время меняется. И значит, сейчас, я считаю, я не сомневаюсь в этом, можно сохранить любовь к Богу, имея и судьбу, и детей, и продолжение жизни, и при этом можно снимать зависимость. То есть через импульс устремления к Богу, через концентрацию на любви божественной, через непрерывную любовь к миру можно добиться ощущения, что любовь божественная – большая реальность, чем те ценности, которые мы видим. Если мы возьмем, переведем на физический язык то, что существует вокруг нас, то сейчас уже все это знают и все это принимают, все нормально. Материя, или, как раньше говорили, а сейчас говорят, вещество, это всего-навсего искривление пространства. А это искривление, деформация пространства существует так долго, потому что она постоянно подпитывается импульсами, которые подтверждают как бы матрицу существования этой деформации. То есть волновая природа Вселенной. Значит, что получается? Вот эта сцена, мы, этот стол, окружающий мир, на самом деле есть, волны определенной частоты и определенной стабильности. Меняется чуть-чуть код, но этот код, как правило, на очень тонких структурах. И тогда может меняться структура вещества. Ну, то, что делали, люди периодически в истории человечества. То, что делал Иисус Христос, то, что сейчас, говорят, в Индии делают какие-то факиры, ну или просто люди талантливые. То есть всего-навсего, оказывается, выходя на очень тонкие планы, мы можем менять и причинно-следственный ход событий, и структуру вещества, и все что угодно. И если так рассуждать, то получается следующее. Есть определенная частота, которая создает реальный мир. Чем чаще мы думаем о реальном мире, тем больше у нас реальность. Если мы начинаем думать о божественном и отрешаемся от мира, или мы непрерывно концентрируемся на божественном, даже существуя в этом мире, то частота, с которой мы ориентируемся на божественное, становится большей реальностью. То есть тонкий план, где есть реальность, а есть внешний. Так вот, сначала на тонком плане для нас божественное становится большей реальностью, а потом уже на внешнем. И как только наша зависимость, как только для нас божественное более реально, чем человеческое, мы выходим из-под контроля человеческого. И тогда тело не разрушается, способности любые, возможности какие угодно, но это может иметь только тот человек, для кого божественное – большая реальность, чем человеческое. Для которого любовь божественная, единение со всей Вселенной – это как дышать. То есть здесь возникает тот вопрос, который всегда ставился еще много тысяч лет назад. Без этики нравственности, которая содействует чувству любви и единению с Богом, получение возможностей – это катастрофа и смерть. Сейчас наука подошла к тем граням, когда ученые начинают делать то, что раньше подвластно было единицам. Трансформация вещества, воздействие на тонкие планы и прочее, прочее. А с нравственностью сложно. Значит, либо ученые должны стать нравственным, это объединение науки и религии, ну, либо проблемы. Огромная благодарность за ваши исследования. Наверное, уже наступило то время, когда перестают действовать лекарства. У меня уже 2,5 недели болеет левосторонним бронхитом без температуры сын. Георгий, не подскажете, что отмаливать? Заранее спасибо. Смотрим мать. У матери постоянно идет сброс вниз, принятие травмирующей ситуации. Автор сын. Загрузка у сына огромная. У матери была 13-кратное пожелание смерти себе, отречение от любви к себе, когда речь шла о крахе основ. То есть, вы в молодости, до зачатия сына, вкатили такую программу самоуничтожения, обиды как бы на весь мир, на себя, на свою судьбу, что сейчас у ребенка выходит эта программа, и ваши молитвы не дают эффекта. Так вот, любая молитва дает эффект. Если это молитва устремления к Богу, если это молитва, которая направлена на спасение, в первую очередь, души, а не тела, если человек, который молится, не ждет результатов, если он понимает, что молитва – это возможность через любовь к Богу измениться. И еще один момент. Молитва – это не таблетки. Если человек молится и считает, что, сказать, через 2 недели сын должен прийти в порядок, то он глубоко ошибается. Сколько загрузили, столько получите. Одному нужно молиться 2 минуты, второму 2 года. Хотите или нет, сколько сделали, столько вы должны забрать. Поэтому, если ваша молитва, вы считаете, не работает, первое, вы ошибаетесь, она работает. Второе, если загрузка очень, так сказать, сильная, то вопрос вашей трансформации, приведения сына в порядок, это просто вопрос долгий, и работы серьезной над собой. Если ребенок болеет или умирает, вы обращаетесь к современной медицине, даете лекарства, вы должны понять, что эта проблема не решит. Значит, продолжайте работать и спасать душу сына. А здесь проблема очень серьезная. 2 или 3 раза в год я откашливаюсь кровью. По утрам ужасная горечь во рту. Проблема с зубами. 5 лет хожу с кистой на десне. Волосами ужасно лезут. Недавно я не выдержал очередного испытания. Сорвалась и появилось довольно большое болезненное уплотнение в груди. Опять взяла себя в руки. Целыми днями смотрела кассеты, работала над собой. Уплотнение почти исчезло, боли нет. Скажите, пожалуйста, почему я не могу помочь не только своим детям? Мне 44 года. У меня нет семьи, нет детей, но и себе. Я чувствую, что периодически натыкаюсь на стену. Что я делаю не так? Или что я не могу понять? Пожалуйста, помогите разобраться. А в целом я чувствую себя счастливым человеком. Так, можно смотреть? Допустимо. Принятие травмирующей ситуации закрыто, напрочь. Сброс на детей пошел. Можно смотреть, что сделала? Нет. Что-то вы там накрутили. Ну, исходите из того, что я говорил. Понимаете, есть преступление против любви. Вот раньше я себе говорил, я должен спасти и помочь любому. Потом я сказал, так я долго не выживу. Я должен постараться помочь любому, и приложить все усилия, но при этом я должен признать, что если я не сумел помочь, как бы это мне не было горько, это не моя вина. Я прошел этот этап. Потом я понял, так, оказывается, попытаться помочь я могу каждому, но я должен верить и своим ощущениям. Если мне не хочется помогать кому-то внутренне, значит, у этого человека преступление против любви такое, что все-таки я на себе, хочу или нет, вытаскиваю, значит, он должен отболеть, отмучиться и сам пройти. И лично читать книги, верить, и ему здесь помощь недопустима. Почему? Потому что чем сильнее мы нарушаем, тем больше мы своим личным устремлением должны закрыть проблему. И я потом понял, если человек совершил реальное преступление против любви мощное, он должен понимать, никакой целитель его не спасет, никакие лекарства ему не помогут, и рассчитывать, что он может, обратившись к какому-то суперцелителю, снять все свои проблемы, невозможно, он должен отболеть, отстрадать, потому что его сознание запрограммировано только на страдания. И только это может дать ему ощущение любви к Богу. Вот когда он свое положенное отстрадает и правильно пройдет, вот тогда могут дать помощь свыше. И после этого я успокоился, потому что у одного онкология проходит за несколько дней, а второго, так сказать, бьешься, бесполезно. И потом я себе сказал, я раньше дико переживал, я себе сказал, там есть какие-то высшие законы. Либо человек этот не хочет, он надеется, то есть он не хочет отдавать энергию, он не хочет перестраиваться. Либо этот человек внутри должен, так сказать, он не может измениться, не хватает его усилий, он должен отболеть и отстрадать. И после этого я понял, что есть божественная воля во всем, я имею право попытаться помочь. В принципе, я должен, так сказать, квалифицированно исполнить свой долг как диагност, как целитель. Дальше я не имею права влезать. То есть я не имею права хотеть изменить судьбу другого человека. Я могу помочь его душе, а там сверху уже будет решать. Так вот здесь даже не дают... То есть я раньше бы посмотрел, в чем дело. А если сейчас закрываются, я уже более деликатно стал относиться к этому вопросу, когда меня начало трясти серьезно, тогда я понял, что нужно быть более корректным по отношению к божественной воле. Но той информации, которую я даю, поверьте, мне достаточно. На протяжении 10 лет читаю и перечитываю все ваши книги. Впервые на вашей лекции. Пожалуйста, объясните, почему большинству порядочных людей трудно заработать деньги? Ну, кстати, момент интересный в каком плане? Общество должно быть упорядочено. Значит, для этого общество должно создавать порядочных людей. Порядочность от слова порядок, надежность. Так вот, часто, чтобы был человек не порядочным, а упорядоченным, общество прививает ему страх, тормозит все его чувства, глушит инициативу, вот как так же, как родители ребенка. И это называют порядочностью. И вот обратите внимание, порядочный человек, ощущение порядочности всегда было связано часто со страхом, повышенная оценка, вдруг про меня плохо думают, то есть полная зажатость во всем. И в советское время, помните, как выглядел порядочный интеллигент? Субтильное существо в очках, в шляпе, которое всего боится, и боится слова грубое сказать другим. Вот это классический вариант, как говорится, порядочного человека. Так вот, порядочность заключается не в упорядоченности, а в умении любить и моделировать состояние другого человека, не убивать любовь в нем и в себе. И вот как раз получается, что люди хамоватые, искренние, открытые, не всегда деликатные, они внутренне порядочнее, чем те, кто четко, так сказать, выстраивает все нюансы, а внутри раздражается, там, негодует или унывает. Так вот, как ни странно, для нас порядочный человек мог осуждать, презирать, ненавидеть или унывать. Главное было правильно себя вести. А вот как раз-то истинная порядочность часто выглядит наоборот. Мне уже 40 лет, никогда не боялся любой работы и всегда исполнял ее добросовестно. Но меня часто обманывают или подставляют. Всегда трудно было свести с концами. Вот порядочность для многих – это преклонение перед человеческой любовью. Это значит, ни малейшей боли никому не нанеси. И чем чаще человек боится нанести боль другому, чем он сильнее концентрируется на человеческой любви, на жизни, он боится видеть кровь. Он боится, он становится вегетарианцем. Я не могу сказать, есть то, что убито. Он становится, он, сказать, не может принять вообще, сказать, смерти своей или другой. Он боится высоты, темноты, одиночества и так далее, и так далее. И чем он порядочнее, то есть чем сильнее он концентрируется на человеческой любви, тем чаще его предают, разваливает его, так сказать, проблемы, жизнь и так далее. И вот здесь, судя по всему, именно та ситуация. Главное, последние 5 лет я заметила, что все мужчины, независимо от наших отношений, вскоре после общения со мной теряют свои доходы. Неплохо. У них появляются также проблемы с деньгами, как и у меня, независимо от того, помогали они мне материально или нет. Лучше бы уж помогали тогда. Неужели проблемы из-за меня? Может быть, это не везение, а заразно? Я одинока и боюсь новых знакомств, чтобы не навредить. Знакомьтесь, знакомьтесь, будете как санитар леса. Если мужик чистый, все будет нормально. Помогите, пожалуйста, разобраться в этом. Ну, посмотрим. Готовность принять... О, на сейчас на плюсе. А что было вчера? Готовность принять травмирующую ситуацию была в 5 раз хуже смертельного. Агрессия к мужчинам и себе, когда было унижение по деньгам... Дело в том, что у вас шла концентрация очень мощная на основах. Человеческая любовь, идеалы, порядочность. И это как-то было связано с деньгами. То есть, вероятно, вас лечили не через измену любимого человека, а через финансовые проблемы. То есть, любимый человек, если бы вам изменил, может быть, это выдержали. А вот когда он спер кошелек и убежал, тут никак, ни за что. И поскольку вы это себе впаяли внутрь подсознания, то теперь для вас, чтобы унизить человеческую любовь, нужно не измена, унижение вас как женщины, а нужно в первую очередь финансовое унижение. Вот и вся схема. А поскольку душа ваша зацеплена за человеческую любовь и за деньги, как только мужчина испытывает к вам любовь, он тут же зацепляется за деньги и начинает все терять. Так что нормальный процесс. Пройдите заново всю жизнь. Примите крах не только денег, но и человеческой любви. Примите любую боль от мужчины в этом плане, снимите недовольство с собой и мужчинами, и будет легче. Объясните, пожалуйста, смысл христианского поста. Просто в ограничении количества питания или в отказе от определенных продуктов – сыр, молоко, мясо. Можно ли есть эти продукты в очень малых количествах? Вы знаете, смысл христианского поста заключается в том, чтобы ощутить любовь. И все, что этому помогает, должно быть использовано. Христос не постился. Именно в те моменты, когда постились, если вы, так сказать, помните Библию, ученики Иоанна Крестителя. Он сказал, у них будет время поста, а сейчас я с ними. То есть это означало, что он им передает умение любить. И значит, в этот момент несущественно, как они питаются. Ну, естественно, не переедать там, не перепивать, но человек свой прожиточный минимум удовлетворяет, а любви его сейчас учат. Что такое еда? Это фон. Вот и все. Значит, почему весной постятся, вот именно, ну, главный пост? Потому что весной раскрываются наши чувства, это зерна нашей души. Зерно должно быть чистым. Поскольку открывается наше желание, жизнь и ее продолжение, значит, именно весной мы должны сделать свое зерно души чистым. Значит, нужно на какое-то время ограничить, отказаться от того, что усиливает зацепку за благополучную судьбу, за человеческую любовь и за саму жизнь. Значит, нужно ограничить себя в своих целях, проблемах, нужно отстраниться от мыслей, которые привязывают нас к человеческому. Нужно ограничить себя максимально в сексе. Нужно ограничить себя в еде. И все то, что усиливает желание, тоже, соответственно, лучше не употреблять. Что может усилить желание? Тема ревности, тема, сказать, человеческой любви и желаний очень сильно усиливается молочными продуктами. Поэтому люди ревнивые, им нежелательны продукты молочные, только сброженные уже. А если сыры, вот у меня знакомый, там внутренняя ревность огромная. Он может есть сыры, только возраст которых больше полгода. У него тогда не будет аллергии. Все логично, все просто. Так вот, мясо, оно тоже дает, так сказать, внешний, но фон усиления желаний. Поэтому продукты тяжелые, которые долго перевариваются, они отнимают энергию. Потому что тонкая энергия, она, еда не дает энергию тонкую, она ее забирает. Поэтому, когда мы ограничиваем себя в еде, когда мы едим пищу легкую, то есть, когда мы исключаем мясо, там вот все эти продукты, когда мы исключаем то, что усиливает ревность, то есть хлеб, который на дрожжах, нужно минимально его есть, пиво, шампанское, ну и так далее, то тогда мы создаем тот фон, который нам помогает любить. Но если мы не концентрируемся весной на чувстве любви, а просто механически поели там чего-то, и это называется «мы постимся», ну, что-то это даст телу, но не больше. Поэтому я думаю, что здесь как раз человек должен, если следовать Христу, ориентироваться на вот это чувство любви к Богу, и оно ему само подскажет, что ему нужно, а что нельзя. Ну, то, что ограничит себя во многом и в судьбе, сказать, не отдавать энергию на все дела, то есть нужно где-то замереть, вот скажем, февраль, март, середина апреля, не отдавать энергию на секс, на еду, на свои стрессы и проблемы. Это вполне естественно. А нюансы, я думаю, подскажет нам уже наша душа. Большое спасибо за вашу работу, за ваше выступление. После прочтения первой книги я о многом задумалась, что-то перемыслила, начала меняться, но остались вопросы и проблемы. Довольно сильно испытывал негативные чувства к отцу. Я на него больше похожа, чем на маму, и это меня тоже огорчало. Может ли это быть причиной моих неудач в личной жизни? Она у меня никак не складывается. Смотрим принятие травмирующей ситуации. До сих пор хуже смертельного, то есть за критической чертой. Кто автор? Вы. Многократное презрение к отцу из-за унижения человеческой любви. Вот и все. То есть, дело в чем? Дело в том, что... Почему мы Творца воспринимаем как отца, а не как мать? Потому что женщина – это символ продолжения жизни, а значит, символ человеческой любви, сексуальности, и поэтому подсознание все-таки не всегда тормозит концентрацию на человеческом. Идет приземленность. А отец – это, как бы, надо сказать, мужчина готов умереть. Если женщина очищает свою душу болью, унижениями, то мужчина готов к смерти. И вот эта готовность смерти позволяет отрешиться от судьбы, от продолжения жизни, от самой жизни. Поэтому энергетика мужчины как бы больше способствует отрешенности и познанию божественного. Поэтому дети, которые обижаются на отца, они зацепляются за основы. Ну и дальше со всеми вытекающими. Поэтому, как правило, если женщина не простила отца и на него обижается, это и бесплодие, и просто отсутствие детей, семьи, неудача в личной жизни с мужчинами и так далее, и так далее. А здесь как раз до конца эта тема не снята. Почему в Библии сказано, чтобы продлились дни твои, чти отца и мать свою, чтобы продлились дни твои? Это означает, здесь это уже наука. Вот смотри, уважение к родителям. Кто такие родители? Те, кто дали тебе жизнь. Если ты обижаешься на родителей, значит, ты обижаешься на свою жизнь. Обида – это скрытое пожелание смерти. Значит, если ты желаешь смерти своим родителям на тонком плане, значит, ты желаешь смерти своей жизни и, значит, себе. Такая жизнь долго не длится. Вот и все. Поэтому по отношению к родителям можно определить, сколько вы проживете. Вот одна из причин долгожительства на Кавказе – там безусловное уважение родителей, что бы ни было. Там просто невозможно сказать плохо о родителях. Раньше было, сейчас-то все меняется. Но вот это один из факторов, который очень, скажем так, мощно воздействовал, сказать, в поддержку и помощь здоровью. Мне 45 лет, у меня замечательные дети, чудесный муж, благополучная семья. Но год назад, как снег на голову, любовь, да еще и взаимная. Реализовать ее я не могу. Замужем, но она встает между мной и мужем. Подскажите, пожалуйста, причину ситуации. Что же тогда у меня с мужем? Ну, я диагностировать не буду, но здесь приблизительно понятно. Если у женщины идет концентрация и привязка к мужу, и она забывает о Боге, если это уходит под сознание, это может стоить жизни детям. И тогда ей дают любовь, чтобы внутренне оторвалась и испытала сильное чувство к другому человеку. Если она это чувство не убивает, то тогда внутренне идет увеличение дистанции с мужем, и, так сказать, восстанавливается энергетика. Если она при этом молится, то вот этот отрыв ориентации на другого превращается в устремление к Богу, восстанавливается общая ситуация, и опять возникает чувство к мужу, но уже с внутренней дистанцией. Если же любви к Богу недостаточно, а зацепленность за желание большая, то женщина уже идет к другому мужчине, начинает встречаться, и тогда получается, что ее оторвали от мужа, потому что ее привязка большая, но если у нее не будет проблем, а будет очень хорошо с любовником, то завязка на любовнике будет такая, что потом, даже она, когда вернется к мужу, у нее она не сможет, то есть вместо того, чтобы решить проблему, она ее усугубит. И дальше тогда уже начинается развод с мужем, болезни и так далее, и так далее. Поэтому обычно так, когда вот муж не может привести, увеличить дистанцию с женой, когда он обеспечит ей суперкомфортные условия и этим вредит ей, тогда она ищет кого-то на стороне. И если там проблемы, то есть если идет боль какая-то, так сказать, нерешенная, то есть общая ситуация унижает, тогда этот треугольник работает и помогает и ей, и мужу. Но если она находит там полный комфорт у того, кого она встретила, вот тогда она может, так сказать, уйти от мужа, соединиться с тем, и вдруг через какое-то время она с изумлением понимает, что она этого человека никогда не любила, что это было то, что называется страсть. И что сейчас страдают все, и дети, и она, и более того, она начинает болеть. Вот я раньше говорил, нужно идти за любовью, и нельзя убивать любовь. И это было, я считаю, правильно, но я все-таки трактовал поверхностно. И я понял, что часто страсть или просто иллюзорное чувство, которое нужно, ну как бы так, сдержать, и тогда энергия идет не в сексуальные моменты, а к Богу. То есть вот это мощное чувство любви – это колоссальная энергия. Так вот ее нужно направить не то, чтобы прыгнуть в постель с кем-то, а чтобы устремляться к Богу. И вот если это освободившаяся энергия, женщина направляет к Богу, тогда она спасает детей, мужа, себя, семью. А если она просто идет за страстью, тогда та энергия, которая должна была спасти детей, она уходит. И после этого начинаются проблемы. Вот мне женщина, я помню, в Саратове написала записку, я в сосед был, долго мешал, мне не нравился. Потом я влюбилась, пошла за любовью по вашему совету. А потом у меня стали отваливаться почки, он заболел. И сейчас так, я, так сказать, дружу с мужем, дружу с тем, и я одна, и чувствую, мне никто не нужен. Для меня это было шоком. Я думаю, ну она же пошла за любовью. И только потом, когда я стал немного мудрее, понимая какие-то связки, я понял, что... Я видел точно, но поверхностно. И вот тогда я понял уже, я лучше понял христианство, потому что сначала у меня трактовка была чисто вот энергетическая. Поэтому я всегда подчеркиваю, что я ученый, я имею право на ошибку. И когда меня критикуют представители различных религий, я с удовольствием эту критику принимаю, я говорю, там истина абсолютная, значит, там развития нет, потому что абсолютная истина не развивается. Мои истины развиваются, я пытаюсь понять, значит, я могу ошибаться, и поэтому прошу, так сказать, не абсолютизировать мои выводы. Вот я думаю на сегодняшний день так. Но, во всяком случае, подтверждение реальности моих мыслей, оно достаточно часто бывает, я это просто вижу. Когда иногда я запутаюсь, вот приходит человек, говорит, вот, я понял, так сказать, прочитал ваши книги, я понял, вот смотрите, ребенок выжил там, ну и так далее, и так далее. Но это все-таки я считаю знаками. Не могу контролировать свои эмоции. Чем больше стараюсь любить, тем меньше получается. Во-первых, эмоции контролировать не надо. Контроль над эмоциями – страшная вещь. Вот сдержать жадность, сдержать сильную жажду, сдержать секс и, сказать, желание в койку запрыгнуть – вот это нормально, это не контроль, это сдерживание. Контроль – это он может быть тотальным. Так вот, умение сдержать выхлоп энергетический, животный, и помочь ему превратиться в божественное, вот это необходимо. И вот воздержание, пост, нравственность, они и помогают нам в этом плане. Потому что есть понятие внешнее воздержание на уровне поведения, а есть воздержание на уровне наших мыслей и чувств. И здесь только этика и нравственность, и молитва могут помочь нам это совершать. И тогда энергетика тонких планов тоже трансформируется в божественную. Потому что часто мы сдерживаемся только поведением, а в мыслях Бог знает что думаем, а потом удивляемся, почему болеем. Так вот, мысли, они материальны, они вещественны, и любая мысль – это тоже ситуация. Поэтому, когда мне часто говорят, вот представьте там болезнь, смерть близких, но ведь вы же, это притягивание ситуации. Я повторяю, сначала ощутите любовь к Богу, а потом себе скажите, если погибнет близкий, я это приму и сохраню любовь к Богу. Если, в любой возможной ситуации. А многие, не поняв то, что я пишу, пишут, вот мне сейчас тут молитву прислала женщина, посмотрите, как эта молитва выглядит. Сейчас зачитаю, потому что я не ожидал, что после прочтения моих книг мне могут писать такие записки. Так, а куда же я ее дел? Ну, тогда перескажу своими словами. Она пишет, вот посмотрите, эта молитва хорошо работает или нет. Ради любви к Богу я отказываюсь от жизни, я отказываюсь от нравственности, я отказываюсь, и там такое перечисление. И типа, вот как вот я тут все перечислил в молитве. Вы понимаете, что происходит? Ради любви к Богу, я себе сейчас там руки, ноги, голову, все, и повешусь, в конце концов, ради любви к Богу. Так вот, весь смысл в том, чтобы вот это человеческое, ведь, понимаете, все это тоже божественное. Наша судьба божественная, наша жизнь, сексуальное желание тоже божественное по сути. Оно на поверхности может быть, а по сути оно все импульсы исходят из Творца. Поэтому весь смысл в том, чтобы из животного сделать человеческое, а из человеческое – божественное. Значит, мы должны любить свою судьбу, мы должны любить себя и, сказать, и деньги любить тоже. Все божественное, но при этом нужно понимать, что вот все, что мы любим, оно несовершенное, оно не будет совершенным. И значит, мы периодически должны от этого отстраняться, мы это должны воспитывать, менять и все больше, сказать, ощущать божественное присутствие во всем. А когда мы пытаемся сказать, ради любви к Богу я тут сейчас все в капусту, это мне напоминает Нагульного, который говорил, я ради мировой революции, вот баб, ребятишек, ставь сотню, перекошу всех из автомата. А что было дальше, мы знаем. Поэтому вот это вот, так сказать, ощущение, что любовь к Богу – это единственное чистое светлое, а все остальное нужно порешить и замочить, вот это и есть непонимание того, что любовь к Богу, она и в плохом, и в хорошем. Божественная воля во всем. А когда мы хотим божественную волю увидеть только в одном, а в остальное все плохое, то значит там уже Бога нет, а кто там дьявол? И начинается многобожие. Вот и все. Бог во всем. А вот, всю жизнь я позволял своим приятелям, подругам, мужьям вести себя так, как им хочется, ущемлять мои интересы. Это и есть, вот когда вам неудобно, когда вы боитесь обидеть другого, это есть преклонение перед жизнью и человеческой любовью. А теперь как будто мне кто-то сказал, можно, ведь я же им врежу таким поведением. Так и вредите. Вред-то тоже нужен. От вреда небольшого, дозированного, самая большая польза. Как правильно себя вести, как перестроить отношения? Так вот, как я объясняю часто пациентам? Я говорю, вот смотрите, вот у меня есть мое тело, а у вас свое. Значит, мои желания обслуживают мое тело, а ваше – ваше. И никогда у нас не будет полного совпадения, потому что мы имеем разные оболочки. Значит, уже изначально между нами конфликт. Но через любовь, которая объединяет всю Вселенную, мы находим общий язык. Осознавая, что внешний конфликт останется, а внутри, через любовь, мы этот конфликт закроем. И суть любого конфликта заключается в том, что чем он масштабнее, тем дальше мы должны на более тонкий уровень уйти, где мы едины. Поэтому вот этот, так сказать, общепланетный конфликт, который сейчас начинается, опять начинает разгораться во всем мире, для того, чтобы этот конфликт решить, в который вмешивается не только экономика различных стран, а религия, идеология, все высшие моменты, так сказать, ценности, чтобы этот конфликт разрешить и ощутить себя едиными, нужно, первое, мощнейшее стремление к единству на всей планете и к Богу. А второе, если мы этого добровольно не будем делать, то нам это помогут через катастрофы и проблемы. Все, что не сделаем добровольно, помогут принудительно. Поэтому, когда человек искренне что-то говорит, искренность – это любовь и боль. Если я говорю человеку что-то искреннее, то тогда, даже если я его обижу, искренность ближе к любви, тогда он на меня не будет обижаться, потому что я ему искренне сказал о своих проблемах, значит, мы конфликт можем решить. Поэтому, если вы искренне себя ведете, честно, то даже если вы своей искренностью приносите боль кому-то, он вас простит. Если это работает на общее понимание, а не на то, чтобы сказать, вы были в центре, все остальные были по боку. Так вот, чем больше любви, тем больше вы будете своей искренностью и ранить другого человека, и находить общий язык, потому что любовь вас объединит. Так, ну это вчерашние записки, я немного почитаю сегодняшние, чтобы было у нас равенство и понимание, так сказать. Если жить с мыслями на все воля Божия, как удержаться и не стать равнодушным? Дело в том, что мы живем в двух логиках, божественной и человеческой. На тонком плане есть абсолютное предопределение. На внешнем плане есть наша воля. Вот хотите или не хотите, это вроде бы совершенно исключающее друг друга понятие, но это так. Поэтому, вот я говорю, на все воля Божия. Значит, что мне делать, чем мне заниматься, Бог все решит. Но дело в том, что все мои желания, они тоже божественны. Значит, если я отказываюсь от своей мечты, от своих высших желаний, я отказываюсь от Бога, я буду болеть. Вот и все. Поэтому, сказать, на тонком плане, туда лезть не надо. Там вершится божественная воля. На внешнем плане есть причина следственной связи. И я понимаю, что Бог все определяет. Он мне позволит иметь или не иметь, но мне Бог дачу не построит. Я ее буду строить. А вот он мне позволит ее достроить, это вопрос второй. Поэтому нужно допускать и свою волю, и понимать, насколько она вторична и поверхностна. Вот я считаю на сегодняшний день вот такое отношение достаточно правильным. Читая ваши книги, я поняла, что Бог нас учит с помощью болезней и других неприятностей, а то и хуже. А хорошими событиями учит ли Он нас? Интересный вопрос. Если взять запуганную, озлобленную собаку, то к ней ведь можно найти подход только лаской. Я думаю, что есть люди, которые привыкли себе во всем отказывать и уже разучились расслабляться и радоваться. У меня такая ситуация. Вы знаете, есть резон в этом. Это вот женщина писала в записку, вы в книге писали, нужно выходить из-за стола немножко голодным. И вот я, говорит, прочитала вашу книжку и стала все время выходить голодной из-за стола. А сейчас так хочу есть каждый раз, просто сумасшествие. Так это к чему? Потому что жизнь – это синусоида. Вот человек помолился, отрешился от всего, потом он должен погружаться в жизнь, но по инерции нести все в своей душе устремление к Богу. Потому что только непрерывно устремляться, то есть вытянуть синусоиду свою очень сильно, могут только святые, все люди так не смогут. А обычно так, вот человек устремляется к Богу каждый день, или просто какое-то время, а потом он погружается. Это нормально, это естественно. Поэтому, когда мне спрашивали, вот вы говорите, нужно поститься, голодать, и я чувствую, с ума схожу, говорю, так вот, если вы поститесь, голодаете, то вы скажите, вот суббота, воскресенье, сколько захочу, столько и съем. И ни в чем себе не буду отказывать. И вот эта мысль вас уже будет греть, у вас стресса не будет. Поэтому нужно периодически выходить из-за стола голодным. Периодически, но не постоянно. Это как одно мне рассказывали, одна женщина решила, она говорит, все, я стану православной. Стала православной, в Бога поверила. Черная одежда, лицо высохшее, никакой краски, вымученная ходит. И ей поп, священник говорит, ну, сестра, ну, не дискредитируй, ну, как бы... Ну, улыбнись хотя бы немножко. Так вот, многие считают, что, сказать, ведь в Библии сказано, всегда радуйтесь. То есть, отрешенность, она должна помогать любви, а не убивать ее. Поэтому и пост, и воздержание должны помогать любви. Вот, сказать, женщина спрашивает, действительно, может быть, без секса и всего остального. Так вот, насчет секса. Если божественная любовь прошла, наполнила ваши стратегические структуры, то все, что из них уже выходит, выплескивается, пускайте смело на секс, на еду, на деньги, на здоровье. И если не будете пускать, вас просто раздует. Понимаете? То есть это святому позволено от всего отказаться. А обычный человек вот здесь вот заполнил, а вот здесь можешь радоваться. То есть весь вопрос не в том, чтобы отказаться, а в том, чтобы сначала о душе подумать, а потом о грешном теле. А когда человек все тут же волокет свои желания, вот это и есть проблемы. А если у человека много любви, мощная энергетика, если у него душа сияет, то на здоровье, нет проблем. Мужчина и женщина живут вместе, любят друг друга, имеют двух детей. Но мужчина не хочет жениться, так как еще не все задуманное сделал. А женщина все задуманное не смогла. Он не хочет, а она не может. А не может она потому, что, наверное, есть определенные у нее проблемы. Как это отразится на судьбе детей, рожденных вне брака? Дополнение мужчины. Я готов, как только она еще раз мне родит, а она не хочет. Дело в чем? Дело в том, что когда она родит еще раз, он скажет, а я хотел двойню. Значит, причина-то не в этом. Мужчина может интуитивно находить любой повод, чтобы не оформлять брак. Смотрим даму. Где моя ручка? Нашел. Значит, что у нее? Готовность принять травмирующую ситуацию. В 3 раза хуже смертельного. 1 раз к мужчинам, 1 раз к себе, 1 раз к детям. То есть, в аспекте благополучной судьбы и человеческой любви, если будет перетряска жесткая, то она откажется от любви к мужу своему гражданскому, от любви к себе, от любви к детям. То есть, будет убивать его, себя и детей. Эта программа сидит внутри. Значит, для того, чтобы дети были здоровы, должно быть унижение человеческой любви и судьбы, а это и есть гражданский брак. Так что смело рожайте еще сколько хотите, но про замужество, особенно с такой внутренним состоянием, можете не думать. Или меняйтесь, и тогда... Но если вы изменитесь, еще нужно будет изменить своих детей. Это процесс не одного года. Но поймите, что если в каком-то элементе счастья вас унижают, то, наверное, в глубине вы... Его недостойны. То есть вам дали все. Вы приходите в магазин, говорите, хочу бутылку самого лучшего вина. Он говорит, вот, пожалуйста. Не хочу, это без этикетки. Хорошо, вот этикетка, вот все. Вот, настоящее, да. А где товарный знак? Не возьму. То есть вот ситуация. Вам что нужно, вино или ярлычок? Так вот, приведите реально себя внутреннее, и все будет. В одной из своих кассет вы говорили, что во время месячных молитва очень эффективна, но как вы тогда можете объяснить, что в этой ситуации нельзя посещать церковь? Дело в чем? Во-первых, я не знаток всех правил. Я слышал, что можно посещать церковь, но нельзя прикасаться к святыням, к иконам подходить. Дело в том, что месячное – это разрушение жизни и человеческой любви. И редкая женщина может в этот момент любовь божественную сохранить. То есть во время месячных идет распад жизни, а поскольку мы, так сказать, все достаточно греховны, то у женщин идет неприятие этого распада. Оно выражается в раздражительности, в унынии, в обидах на мужчин, в каких-то повышенных претензиях. И это агрессия. А когда мы с агрессией подходим к иконам, мы можем заболеть. Вот отсюда и рождается этот обычай. Но если женщина прощает период месячных, старается, сказать, отстраниться, не перегружать себя, потому что перегрузка – это падение энергии, а значит меньше любви, и тогда это вредно. Значит, во время месячных нельзя перегружаться. Нежелательно, сказать, идти на конфликты, нежелательно, сказать, переедать и так далее. И именно отрешение и молитва. Тогда вы будете лечить себя именно в моменты, унижение ваших основ. А когда женщина с болью во время месячных, она глотает таблетки, она делает обратное. То есть она уходит от боли, а потом ее дети начинают болеть, потому что она не научила их принимать болевую ситуацию. А именно болевая ситуация во время месячных, она и лечит зацепленность за что? И судьба, и человеческая любовь, и жизнь. Объясните, пожалуйста, Анатоль Франц сказал, христианство много сделало для любви, объявив ее грехом. Прекрасно. Объясните, пожалуйста, почему он это сказал? Что несет эта фраза? Вот в иудаизме, когда я говорил со специалистами, мне сказали, в иудаизме, я говорю, первородный грех Адама и Евы, секс. Мне мужчина говорит, в иудаизме нет понятия, что секс – это грех. Наоборот, Бог сказал, плодитесь, размножайтесь. Это прекрасно. Секс – это хорошо, это все прекрасно и так далее. Христианство относится к этому по-другому, что в этом есть грех и достаточно сильный. Кто прав? Правы и те, и другие. Потому что продолжение жизни дано Богом. И плохо думать об этом нельзя. Но именно продолжение жизни То есть человеческая любовь и секс могут заставить нас забыть о Боге. Поэтому, когда христианство назвало это грехом, это означает, что в этом есть опасность. И человек попытался дистанцироваться от этого великого святого чувства. И таким образом ему легче было почувствовать Божественное. Так что здесь, я считаю, совершенно четко и точно все сказано. На пятой неделе беременности произошел выкидыш. Если возможно, ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. С первых трех месяцев беременности, пятой-шестой недели, врачи считают самыми опасными для ребенка. Какие процессы происходят в этот период на тонком плане ребенка и матери? Давайте посмотрим. Так, пятая и шестая неделя – это сколько получается? 1,5–2 месяца? Полтора месяца. А, понятно. Я слышал, что где-то вот 1,5–2,5 месяца, в районе 2, идет, у зародыша формируются конечности, пальчики. То есть идет, то есть до этого это как бы еще неоформленное существо. У него нет личностных признаков. Когда оформляется уже, появляются руки, ноги, то есть оформляется в человечка зародыш, то здесь уже включается как бы его первый контакт с миром на тонком плане. Он уже личность, значит, он уже контактирует с миром, и этот контакт всегда болезнен, потому что мир всегда будет в конфликте, в какой-то степени агрессивен, и поэтому возможность выкидыша большая. Если мать не проходила травмирующей ситуации, то сначала ее раскачивают до зачатия. Если она не проходит, то тогда просто будет выкидыш сразу же или не забеременеет. Потом вторая, так сказать, момент опасности идет вот как раз, когда формируется как личность. Потом следующий момент опасности – это пятый месяц беременности, когда, пока я так и считаю, максимальный контакт с Богом. И если здесь что-то с душой не так, то могут быть проблемы. А потом уже перед родами, когда ребенок выходит в этот мир, мир, который для него сопровождается с болью. Почему с болью? Потому что идет огромная вспышка продолжить жизнь, судьбу, сказать, укрепить свою жизнь. То есть ребенок выходит в мир, и он должен, чтобы выжил он, должен быть взрыв энергии, который защищает судьбу, жизнь и ее продолжение. Вот здесь, в этих сроках, 5-6 недель, у ребенка идет взрыв концентрации, судьба, жизнь и ее продолжение. Вот такой же взрыв при рождении. Поэтому, когда ребенок рождается, мать, если ребенок будет рождаться в боли, он может не принять эту травму, и для него вся жизнь будет болью, и он может погибнуть и болеть. Значит, боль и умение принять эту боль нужно дать его матери. И у нее одновременно есть счастье, что она рожает, и одновременно боль. И вот это ребенка и приводит в порядок. Мне тут задали вопрос, можно ли мужчине присутствовать при родах? Когда я посмотрел, идет мощное нарушение. Отец не должен присутствовать при родах. Я не понял, в чем дело. Ведь Запад-то как раз приветствует, там вообще отец должен стоять. Почему? Потому что заметили, если отец присутствует при родах, то он больше любит ребенка. Все хорошо, все правильно, все прекрасно. Когда я начал смотреть, я понял, в чем дело. Ребенок рождается, отрыв пуповины, боль. Совершенно незнакомый мир, ведь абсолютно идеальный комфортный рай. Он из рая попадает в жуткий, неприятный мир. Только он ориентируется поэтому на эмоции матери. Как мать себя чувствует, так этот слепок впечатывается в подсознание ребенка. Если мать счастлива, она принимает эту боль, все, то тогда ребенок учится, и он может принять этот мир. Поэтому что получается? У ребенка колоссальный стресс, и он его принимает. У матери огромный стресс, боль и любовь, она это проходит. А когда рядом стоит отец, стресса нет, боли нет, он только радуется. И вот эта его радость дает колоссальную вспышку на продолжении жизни и жизни. Он привязывается к ребенку, он становится более ревнивым, обидчивым, и это может сказаться на развале семьи. Вернее, способствовать размалу семьи. Поэтому я когда это увидел, я понял, когда мать рожает, отец должен пить с друзьями и и радоваться по этому поводу. Моя подруга стала одной из свидетелей Иеговы. Они считают, что молитва перед иконами – нарушение. Заповедь «Не сотвори себе кумира». Есть ли у этой религиозной организации какое-то нарушение? Уж очень убедительно они рассуждают и критикуют современную церковь. Ну, сейчас современную церковь критикует, так сказать, любой. Потому что, так сказать, у каждой, вы понимаете, любая религия, как только она получает оформление в организацию, хочет она или нет, она начнет заниматься экономикой, политикой, и это в значительной степени будет мешать, вот, сказать, познанию божественного. Мой знакомый недавно хорошую вещь сказал, говорит, а что католики ссорятся и православные? Сказать, вообще не хотят видеть друг друга, там территории и прочее. Да отнять у них деньги и власть, сразу помирятся. Так вот, дело не в этом. Дело в том, что если взять суть, скажем, свидетелей Иеговы и суть православия, то здесь сразу видна, сказать, реальная и мощная разница. Вот посмотрите, прочитаем Библию. Там многое совершенно непонятное. То есть есть вещи, которые вот, если бы я писал о биографии Христа, я бы никогда не включил. Ну, какая-то дискредитация идет. То есть какие-то, ну, такие непонятные вещи, то хотелось бы пригладить и так далее. Но там это сказано, оно дается. И часто это, ну непонятно и все. Но это дано свыше, все, значит, менять нельзя. И поэтому суть доходит достаточно точной. И скажем так, логики мало. Вот я читал в юности философские произведения докторов наук. Колоссально, так сказать, красивые фразы. Невероятно запутанно, темно и так далее. Смысл – ноль. Все, что я читал по критике религии, полная абсолютная белиберда, но с огромным наслоением научных фраз. Тогда я решил почитать, кого же они критикуют. Я прочитал в 20 лет Библию, Новый Завет. Я ничего не понял, но я почувствовал, что вот как раз там есть все, а вот там ничего нет. Так вот, в чем смысл Библии? В том, что любовь важнее жизни, важнее разума, важнее наших желаний, важнее нашей судьбы. Поэтому информация в Библии стоит выше сознания. Но по мере того, как религия развивается, появляются проблемы чисто человеческие. Для того, чтобы как только религия становится религиозной организацией, она развивается, ей нужны деньги. Для того, чтобы получить деньги, нужны прихожане. Чтобы прихожане пришли, нужно их заинтересовать. И начинается раздутие отдельных моментов, которые сказаны в Священном Писании. Вот Христос сказал, тебе простятся грехи, а мы исповедуем, значит, мы имеем право также прощать грехи. Ну и дальше вплоть до индульгенции. Заплатил денежку, все, договорились, грехи я тебе отпущу. То есть, если человек не научится любить, никакой ему священник грехи не отпустит. Это невозможно. Но для того, чтобы убедить, чтобы люди пришли, нужно сказать, да, тебе приходи к нам, грехи простятся. Это достаточно, это уже не религия, я считаю, это экономика, политика и прочее, которые сосуществуют рядом с религией. Это одна из проблем, я считаю, христианства, и католиков, и православных. Что касается свидетелей Иеговы, они исходят не из любви, а из сознания. У них сознание важнее любви. Поэтому они говорят, креститься нужно уже потом, когда ты в сознании, иконам нельзя поклоняться. Дело в том, что икона – это не язычество, потому что икона – это как бы предмет, который помогает настроиться, подумать о божественном, как какое-то место определенное, как одежда, которую надевают священники, как храм. Поэтому язычник требует у своего языческого башка что-то. Он надеется умаслить, выторговать. Вот это язычество. И многие... сказать, свидетели Иеговы, обращаясь к Богу, они гораздо больше язычники, потому что они все-таки внутренне могут чего-то захотеть. И католик и православный, который у Бога только хочет через молитву что-то получить, он тоже язычник. Так вот, с какими чувствами, я считаю, человек к иконе подходит, это определяет, язычник он или реально верующий. Поэтому икона – это не главное. А у свидетелей Иеговы, во-первых, сколько я не смотрел, у них очень высокая агрессивность. внутренняя. У них огромная концентрация на сознании. И их реформы в плане, так сказать, видения мира исходят не из чувства любви, а из сознания. Сознание и высшие моменты дают достаточно хорошие, красивые, именно убедительные схемы. Истинное христианство, оно мало понятно часто. А вот здесь все понятно, все четко, логично. А вот это и есть проблема. Человек идет за логикой и теряет любовь. Мой сын во сне держит меня за волосы. Почему? Продиагностируйте меня. Ну, дело в чем? Ребенок боится. Если ребенок боится во сне, значит, вероятно, он достаточно сильно зацеплен за жизнь, за желание. Значит, вероятно, вы не прошли очищение, и ребенок цепляется за вас как, так сказать, как спасение. Значит, стресс он принимать травмирующую ситуацию не может. Ну а дальше сами понимаете. У меня 5 дочерей. Нужен сын. Скажите мне, продолжать эксперименты и дальше или на роду так написано? Спасибо. Это мужчина пишет. Посмотрим. Значит, объясню насчет сыновей. Чтобы родилась дочь, должно быть унижение чувственного аспекта. Чтобы родился сын, должно быть унижение духовного аспекта. Поэтому вот доктор наук, умнейший человек, только девочки. Алкоголик, сантехник, только мальчики. Потому что у него сознание унижено, он не цепляется за мужское начало, и все нормально. Смотрим. Готовность принять травмирующую ситуацию. Три креста. В каком аспекте? Аспект судьбы, жизни и сознания. Вот. То есть внутренний уровень гордыни огромный. Соответственно, если родится мальчик, то нужно отца унизить в судьбе, в жизни и в сознании. Отец этого унижения не перенесет. Значит, либо мальчик умрет, либо отец после рождения мальчика. Вот и все. Значит, хотите иметь мальчика, примите унижение по судьбе, перестаньте думать, ощутите свою как бы никчемность, вторичность и немножко походите под женой, пускай она вами управляет. То есть вот заметили, что когда жена, так сказать, мужа тиранит, рождаются мальчики. Когда муж тиранит жену, рождаются девочки. Так что на какое-то время отпустите поводья и доверьте, так сказать, управление жене. Тогда есть шанс на мальчика, ну и приведите себя в порядок. Так, это длинные записки. Так, столько хороших записок. После вчерашней вашей лекции с моим сыном произошел упадок сил, потеря давления, слабость, сонливость. Можно ли это связать с лекцией? Конечно. Дело в том, что бывает по-разному. И вот мне женщина писала, перед лекцией у сына начались дикие головные боли, вплоть до чуть ли не до потери сознания. Вызвали скорую, она не приехала. Ну, как скорая у нас ездит, понятно. Ее нужно написать медленная, а не скорая. Но здесь она не приехала, я думаю, не случайно. Почему? Потому что скорая помогла бы ему, сказать, остановила бы процесс прикосновения к Божественному. То есть начала вылезать программа самоуничтожения, ее стала держать голова, дали бы таблетки, проскочила бы в тонкие планы. А здесь отболел, отмучился и что-то помогло. Поэтому, когда первое, вот даже в каком-то месте у вас заболело, не спешите глотать таблетки, помолитесь, отпустите все, потому что это первый признак. Вы где-то уже не проходите в будущем ситуацию. Пройдите сейчас, примите любую ситуацию, сохраните любовь к Богу. Раз боль ушла, значит, вы ее прошли. И потом она еще повторится, вы ее пройдете по инерции, и вам уже болезнь не нужна. Поэтому вот этот момент умения работать с начинающимися проблемами, даже если они дискомфортны, они очень важны. Вот мне записка тут где-то лежит, женщина пишет, девушка, я и моя мама совершенно нормальные люди, психически здоровые, говорит, мама точно. Но мы сидим на балконе, говорит, во время вашей лекции, и вот такое огромное желание у нас обоих спрыгнуть вниз. Объясните, с чем это связано. Вот, я первая мысль думаю, может быть, просто такое чувство полета, что хотел, потом думаю, нет, это все-таки что-то другое. Начал смотреть, оказывается, идет огромная агрессия к мужчинам в плане идеалов. То есть вот они там сидят на балконе, думают, что-то он там не так сказал. Включается механизм агрессии, тут же программа самоуничтожения, и хочется, соответственно, полетать. Поэтому хочу предупредить. Я последнее время заметил, чем на более глубинный уровень я выхожу, тем больше мне нужно усилий, чтобы сгармонировать зал до начала лекции. Потому что Главное, чистка идет все равно и достаточно сильная. И я убедился так, оказывается, вылечить человека элементарно, который пришел ко мне на прием, элементарно. Но дело в том, что лечение заключается в двух моментах. Первое – стремление к Богу и любовь. И второе – чистка. Нужно выбросить все, что он накопил. Так вот, я заметил, чистку я могу дать любую, а вот устремление к Богу у него будет небольшое. Если чистка в три раза перекрывает эту возможность, то у меня все пациенты так и останутся в моей комнате. Поэтому я понял, главные силы, которые я теряю на приеме, это подстраховка, чтобы он выжил, и затормозить процесс чистки, который на самом деле является лечением, но к которому он не готов. Но вот насколько человек устремлен, тогда я могу сказать, я понял, подсознание выбрасывает всю грязь, и он может вообще за одну секунду выздороветь. Но для этого он должен устремляться. И у меня даже была мысль, когда уйду на какую-то глубину, после которой просто я не смогу привести в порядок зал, то мне надо или вообще заканчивать с исследованиями, или, ну, как писать там куда-то, ориентируясь на будущее, или сделать перерыв. Я не знаю, что будет дальше, но если вы будете работать над собой и устремляться, тогда у меня есть шанс вам сообщить новую информацию. Мне бы это очень хотелось. Спасибо. До свидания. До весны. Минутку. Забыл всех поздравить с Новым годом. Спасибо за поздравление и поздравляю вас. Желаю здоровья, счастья, любви. Всего доброго.